Бонус первый. Соломон. В отпуске жизнь потекла в размеренном и спокойном ритме. Не нужно было ездить по работе и делам в Москву и проводить много времени в дороге. Перспектива пожить с родителями лишь на первый взгляд казалась заманчивой. На деле же я привык жить от них отдельно. Но Ане требовалась помощь, а пока я в бесконечных разъездах и делах, родители отлично справятся с ролью заботливых бабушки и дедушки. А я буду обеспечивать всей семье безбедное существование. Мы с девчонками заняли весь второй этаж, а одну из спален родители выделили под детскую для детей. Как отвезу Аню в роддом, займусь перестановкой и небольшим ремонтом в той комнате. Вчера вечером за спиной у Ани и родителей мы с Машей договорились улизнуть ранним утром на речку. Гном заприметил из окна своей комнаты, как по утрам туман окутывал улицы и дома серой дымкой, и мечтала побывать у реки, чтобы поглядеть на это волшебство собственными глазами. Я и сам любил иногда приходить к реке. Вспомнить бы только, когда был в последний раз. Возможно, девочка глубоко внутри скучала по поселку, потому что жизнь в городе никогда не вызывала у нее столько восторгов, как здешняя природа и красота. А может быть, ее таланты и тяга к рисованию тянули туда, где были источники ее вдохновения. Выбрался из кровати, стараясь не потревожить сон Ани. Она тяжело вздохнула, а я замер, боясь ее разбудить. Она чутко спала последние дни. Но с таким животом и активными детьми удивительно, что и вовсе спала. Смутно представлял, как сложится наша жизнь через 2 недели, так как на середину мая было запланировано кесарево сечение. Но ощущал себя безумно счастливым человеком, настолько обезумевшим от счастья, что хотелось раскинуть руки в стороны и кричать об этом счастье целому миру. Подобрал одежду и тихо вышел из комнаты. Маша уже была готова. За этот год она сильно повзрослела, а мне казалось, что они с Аней всегда были в моей жизни. И этой самой жизни я без них уже не представлял. «Ты берешь с собой краски?» – удивился я, глядя на большой рюкзак у нее за плечами. «Нет, это не краски. Я собрала немного еды с вечера. Мы устроим пикник на берегу реки, пока все спят». «Уверена, что бабушка не спит. Они с дедом ранние пташки». «Уверена, идем!» – схватила меня за руку маленькой теплой ладошкой и потянула на выход. Я решил, что до речки дойдем пешком, иначе если начну заводить машину, открывать ворота, точно перебудем весь дом. В большом мегаполисе и бесконечной суете я совсем перестал обращать внимание на тихую и умиротворенную красоту. В поселке сейчас все цвело, играло буйством красок и ароматов. Зелень была такого яркого насыщенного цвета, что глаза слезились от резких контрастов после серой Москвы. Да, по сравнению с природой и ее красотой в поселке, где жили мои родители, столица была бездушным сгустком пыли. Каменными джунглями, так Аня называла иногда этот город. Мы пробирались с Машей сквозь туман, который рассеивался с каждой минутой. «Как же красиво!» – протянула счастливо Маша. «Я иногда скучаю по поселку», – вдруг заявила девочка, а я напрягся. Вот так поворот. Она никогда об этом не говорила и даже не упоминала, по крайней мере при мне. «Скучаешь?» – аккуратно поинтересовался я. Мне стало интересно, почему именно она скучала. Потому что жизнь у них с Аней в том месте была не сахарная, либо я чего-то не понимал. Да, по пуховику, по своим игрушкам. Моя кукла, которую шила мне Аня, сгорела в огне, а я ее очень любила. Нравились наши прогулки с сестрой. У нас в лесу было особенное место. Аня брала с собой вкусняшки, и мы часто туда уходили, когда прятались от родителей и сидели там. Она рассказывала мне сказки. Я боялась папу и маму, когда они выпивали, но с ней мне ничего не было страшно. Вспомнив тот день, когда маленькая девочка глубокой ночью появилась на пороге моего дома и плакала навзрыд, прося спасти ее старшую сестру из горящего дома, почувствовал, как на сердце стало тяжело. Аня вспомнила ее бледное лицо, перепачканное черной сажей, и как она, бездыханная, лежала на траве. И холод побежал по позвоночнику. Не хотел бы я снова пережить никакие утраты в своей жизни. И заодно только то, что теперь имел, готов был просыпаться с улыбкой на лице и благодарить Бога за такие подарки. Я маленьким мальчиком тоже жил в небольшом городе и часто убегал к речке. Мама меня, знаешь, как ругала, когда я ничего ей не говорил? Не хотел развивать тему о поселке, но если Маша продолжит вспоминать, останавливать ее, конечно, не стану. Намекаешь, что и сейчас за этот побег нам влетит по первое число от бабушки? Нет, не думаю. Ну а Тане мы получим нагоняй. Будет обижаться, что ее не взяли с собой. С ее-то животом, усмехнулась Маша. А мы придумали вчера имена для девочек. Что? Рассмеялся я и скривил лицо. Много раз я пытался с Аней заговорить на эту тему, но она была непреклонна. Говорила, когда девочки появятся на свет, тогда и придумаем. Но я вот был не согласен. Самое приятное время, когда можно строить мечты и думать о будущем. Ты, наверное, ее замучила в конец, и она назвала тебе первой попавшейся, чтобы ты заглотнула наживку. Признавайся, гном, так и было? Но я хорошо узнал Аню за это время и понимал, что если уж она что-то вбила себе в голову, спорить бесполезно. Ну вот ничего не утаить, она тоже улыбнулась в ответ. Но имена я уже придумала, сама, пока вас дождешься. Мы спустились к реке, туман простирался белым покрывалом, и казалось, что ты паришь в облаках. С небольшой высоты в ясную погоду открывался живописный пейзаж на речку и раскинувшуюся за ней природу. Этот вид вдохновлял, успокаивал и питал силами. Зачем человек ищет какие-то сомнительные источники успокоения, прибегая к алкоголю и наркотикам? Все куда проще устроено. Мы на 80% состоим из воды, дышим кислородом, а значит, должны быть ближе к тому, без чего не можем существовать. Жаль, что я сам об этом не так часто вспоминал. Вдохнув полной грудью, я прижал маленькое тело девочки к себе и улыбнулся. «Как красиво, аж дух захватывает!» – протянула Маша, озвучивая мои мысли. «Следующая на очереди баба Лена», – вдруг заявила она. «Что?» – я склонил голову и заглянул в ее лицо, не понимая, что она имела в виду. «Расскажу ей, как красиво на реке. Будем караулить туман и пойдем на берег, чтобы рисовать. Как думаешь, она согласится в 10-й раз? Предыдущие 9 соглашалась сразу, и ты тоже с первого раза». «Так ты, оказывается, негодница, всех подговариваешь по очереди, чтобы тебя водили на речку?» «Ну, нужно же где-то черпать вдохновение», – искренне улыбнулась девочка. «Ты меня на выставку пригласишь, когда станешь известной художницей?» Маша горела рисованием, жила этим, и они с мамой сильно сблизились на этой почве. Каждый мой звонок матери, пока я был в Москве, начинался с рассказов, какая Маша талантливая и что ее будущее предрешено. На фоне этих разговоров и восторгов я нашел в Москве хорошую школу искусств и начал возить гнома на занятия. Мне абсолютно не важно, выйдет из всего этого толк или нет, главное, чтобы Маша получала удовольствие и чувствовала себя счастливой. «Да, нарисую много-много картин и всех вас соберу на своей выставке. А ты в детстве о чем-то мечтал?» «Нужно почаще выбираться с Машей куда-то вдвоем. С ней так приятно и весело проводить время». Натянул довольную улыбку на лицо и кивнул. «На рыбалку с мальчишками ходили и мечтал поймать вот такую рыбу». Развел руки в стороны и показал, о каком улове мечтал. «И поймал?» Ее глаза загорелись любопытством. «Поймал!» Схватил Машу, поднял на руки и закружился с ней. «И больше не отпущу!» Ее восторженный визг и смех эхом разнеслись по округе, и я счастливо рассмеялся следом. То, что Аня и Маша – две хозяйки, я уже понял давно. Девочка набрала с собой много вкусностей, даже про воду не забыла. Мы посидели на песке у реки, болтая обо всем на свете, и когда закончили, решили отправляться домой. Телефон я по глупости оставил дома, но за полтора часа, что нас не было, ничего плохого случиться не должно. «Игорь!» Мама выбежала с бледным лицом к нам навстречу из-за ворот, едва мы подошли к дому, и мое сердце от страха провалилось куда-то вниз. Маша с силой сжала мою ладонь, и мы замерли на месте. А еще говорят, что дети ничего не чувствуют. Иной раз посильнее взрослых реагируют на все изменения, на интуитивном уровне. «Аня, кажется, начались роды». «Не может быть, ведь срок еще не подошел». Вспомнил, как буквально вчера ночью прикасался губами к животу Ани, оставляя на нем легкие поцелуи. Гладил его, не веря, что там живут два крохотных человечка. И каждый раз, когда чувствовал слабые толчки, едва не вскрикивал от неожиданности и восторга. Осознание, что в животе Ани был ребенок, то есть даже не один, а целых два, наше с ней продолжение опьяняло. Услышав от матери шокирующую новость, я впал в ступор и не сразу сообразил, что делать. Первой в себя пришла Маша. Опустила мою ладонь и стремглав бросилась к воротам. Я пошел следом и, прежде чем войти в дом, разблокировал ключом машину и завел двигатель. Сейчас же поедем в Москву в перинатальный центр, где Аня наблюдалась.